Du var som kommer från Norge. Du tjugo tjugo. Здравствуйте, с вами Юрий Каретин и Юлия Сомова. Несколько лет назад в России сформировалось полностью законченное, стопроцентное фашистское государство, которое 100 дней назад, 24 февраля, напало на Украину. Ожидая завоевать ее молниеносным победным блицкригом, так же как оно в 2014 году оккупировало Крым, это фашистское государство встретилось с сопротивлением свободного украинского народа, который, как теперь понятно, свою страну не отдаст и не позволит ее уничтожить. Война перешла в затяжную фазу, в которой Украина ведет войну как европейская страна, как свободный народ, смело и профессионально, и Россия ведет войну, так как она всегда вела все свои войны, забрасывая противника своими трупами, железом и ковровым бомбометанием. И возникает вопрос, чем может закончиться такая война? Давайте сегодня попробуем понять, какие есть варианты, каковы вероятности реализации того или другого варианта. Юля, тебе слово. Спасибо, Юра. Я лично вижу 4 возможных варианта. Первое – просто окончание войны России, когда ей надоест воевать. Второй возможный вариант – ядерный удар, который Россия нанесет по Украине. Третий вариант – это победа Украины. И четвертый вариант – война вообще не закончится. Затяжная война, которая будет длиться неопределенно долго. Тут еще, извини, у меня возникает вопрос, могла ли Украина сделать что-либо, чтобы предотвратить эту войну со своей стороны? Нет, я не думаю, что Украина могла бы сделать много. Естественная логика развития фашистского государства, она сама в себе. Фашистское государство живет полностью в своей реальности. Это не зависит от того, что делают или не делают другие. Ну, конечно, если не считать того, что Украина могла бы стать тоталитарным государством и таким образом обрести духовное родство с Россией или стать снова территорией полностью оккупированной России, как это было в 20 веке при коммунации. Но мы же таких вариантов не рассматриваем, потому что эти варианты – это есть перестать быть Украиной. Ну, а ошибки Украины, если можно какие-то найти, то это прежде всего отказ в свое время от ядерного оружия. Это самая большая ошибка Украины, потому что это единственное, что русские фашистские диктаторы могли бы понять как аргумент. То есть, говоря по-другому, ошибка Украины – поверить России, хотя Россия в то время была как бы уже в демократическом состоянии, хотя можно было предположить, что даже тогда декоммунизации в России не произошло, коммунистические выродки никто не был наказан, а без суда над нацистско-коммунистическими преступниками, конечно, не может быть никакого правового, свободного, демократического государства. И другое, что я бы сделал на месте Украины, ну, не то чтобы я сделал, потому что этот вариант очень дорогой, это я понимаю, быть может, он невозможен исключительно из-за экономических причин, это не дать России вести войну на чужой территории. Вообще современные войны не должны вестись на чужой территории. Если сейчас посмотреть на то, как большинство русских видит эту войну, и что оно думает и чувствует по этому поводу, и даже как меньшинство видит эту войну, я не говорю о фашистском большинстве, которое ее в принципе поддерживает, этому большинству вместе с меньшинством 999 человеком из 1000, эта война просто абсолютно безразлична. Они прекрасно, счастливо живут, они веселятся, в их жизни ничего не поменялось. Все надеются только, что санкции как-то ударят по их карману и по их холодильнику. Но сам факт, что есть надежда только на это, чудовищен. А если санкции не будут чувствительны для россиян, 99% из них будут просто радоваться, что они могут убивать, грабить, насиловать, уничтожать целые народы, и им за это ничего не будет. Поэтому единственное, что изменит сознание россиян, это война на их собственной территории. Конечно, это даст почву и разогреет в них ненависть ко всему миру, которая и так разогревается пропагандой, но теперь пропаганде для этого нужно конструировать миры полностью зеркальные объективной реальности. Но что бы я делал на месте Украины, это закупал как можно больше континентальных баллистических ракет самой высокой дальности. И в случае малейшего вторжения на свою территорию запустил сотни этих ракет по крупнейшим городам-миллионникам России, так чтобы никакое ПВО не смогло их сдержать. А на месте Москвы можно, в принципе, если ракет будет недостаточно, только по Москве. На месте Москвы на всем пространстве внутри кольцевой дороги я бы оставил одни руины. Я бы смешал с землей даже руины. То есть реально не оставил бы ничего и никого. Ни целого, ни живого. Да, здесь есть проблема. Россия на это могла бы ответить ядерным ударом. Но если бы после этого ядерного удара Украина выжила, она бы восстановилась и осталась свободным государством. А Россия, как русские коммунации во всей второй половине 20 века, жила бы несколько поколений абстрактной ненавистью к окружающему свободному миру, не выводя эту ненависть из своих границ. Хорошо, давайте теперь рассмотрим все четыре варианта продолжения войны. Первый вариант – окончание войны, сворачивание России военных действий. Кажется маловероятным этот вариант, мне по крайней мере. Это может произойти, если минусы войны для правящей фашистской верхушки и для диктатора превысят плюсы, абстрактные, предполагаемые им плюсы ведения этой войны. Конечно, реальных плюсов здесь никаких нет. Но проблема в том, что фашистские государства иррациональны по своей природе. Там вообще нет плюсов и минусов, так же, как и нацистско-коммунистические государства. Хотя эта же иррациональность работает и в обратном направлении. Как начать, так и закончить. Это всего лишь хотелка какого-нибудь выродка диктатора. На самом деле, при любом исходе диктатор может закончить эту войну. Говорят, что он типа не может ее закончить сейчас, потому что он не может потерять лицо, он не может проиграть. Ну, это вообще неправда, потому что реальность, в которой живут россияне, созданная пропагандой, она уже не имеет вообще ничего общего с реальностью. Чаще всего на 80% она ее отзеркаливает, она ее повторяет с противоположным знаком. Оно не просто хаотично ее перемешивает, оно именно создает зеркальный противоположный образ реальности. Поэтому сейчас, когда сознание россиян настолько уничтожено пропагандой, можно делать абсолютно что хочешь. И говорить при этом абсолютно что хочешь. Можно объявить о победе при любом исходе войны. Русская пропаганда уже вообще никак не связана с реальностью. Можно продолжать войну бесконечно и объявить о своей победе. Можно проиграть и отступить и объявить о своей победе. Можно было вообще ее не начинать и объявить о своей победе. Другой вариант окончания войны, если убьют диктатора, который ее затеял. Но здесь, наверное, вопрос в том, осмелятся ли холопы, окружающие царя, это сделать. То есть они олигархи, они генералы больше, или они холопы. И я склоняюсь все-таки к тому, что они больше холопы. И убить диктатора они не смогут. Ну и совсем невозможный исход – это влияние гражданского общества в России, которое вынудит прекратить войну. Этот вариант невозможен, потому что гражданского общества в фашистской России все, больше уже не осталось. Второй вариант – ядерный удар по Украине. Я считаю, он вероятен, и это реальная опасность. Я ее оцениваю как колеблющуюся в районе от 50 до 60%. Иногда 50 на 50, иногда даже больше 50. Просто безумие фашистских пропагандистов и фашистских попок достигло максимума. То есть дальше уже развиваться некуда. Сейчас может случиться абсолютно все, что угодно. Сейчас для них остались только действия. Точно так же, как эта война, как я предполагал, была действительно вероятна, потому что накал ненависти к внешнему миру и к Украине в пропаганде нарастал год от года. Риторика сначала все чаще использовала термин «фашизм», как делали в свое время коммунисты. Потом этот термин уже выгорел, исчерпал себя, начался использоваться термин «нацизм», и уже этот термин выгорел, исчерпал себя, он уже использовался годами, уже были исчерпаны все варианты самых диких пропагандистских безумий. И дальше уже остаются какие-нибудь действия, потому что народу приедаются слова, а больше и более безумных слов русские фашистские пропагандисты уже просто не в состоянии придумать, их уже просто не существует. И сейчас мы видим нарастание такого же беспредела в действиях. Россия просто разрушает города, специально разрушает культуру, специально разрушает экономику, специально убивает и пытает мирное население все больше и больше и больше, и к этому начинают привыкать. Русские входят в полный беспредел уничтожения. Теперь их пропаганда полностью копирует нацистскую пропаганду начала Второй мировой войны. И представьте, если бы у нацистов во Второй мировой войне было бы ядерное оружие. Ну, вообще они к этому и стремились. То есть вопрос, использовать или не использовать, вообще бы не стоял. Сейчас русские задействовали в Украине все виды оружия массового уничтожения, кроме ядерного. И они проигрывают. Да, здесь еще я хотела бы сказать насчет вероятности убийства Путина. Как хорошо об этом написал эксперт по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберт Тронтон, убийство фашистского диктатора в России не обязательно должно быть позитивным событием. Может быть такой сценарий, что после, например, военного переворота Россию может возглавить еще более отмороженный человек, при этом более опытный в военном искусстве. Одними из наиболее вероятных кандидатов эксперт называет начальника генерального штаба Валерия Герасимова или главу ФСБ Александра Бортникова. Эти военные не обязательно просто фашистские попки, типа какого-нибудь Лаврова или Володина. Это могут быть настоящие коммунацы, для которых нацистско-коммунистический режим – это их дом родной. Да, все почему-то во всем винят только Путина. А мне вот кажется, что Путин – это как бы вообще никто. Это мелкий клерк, вороватый поц, наделенный десятилетиями абсолютно неограниченной властью. В нормальной системе он, в принципе, мог нормально, наверное, под контролем здорового государства и общества делать свою работу какого-нибудь мелкого клерка. Ну или там полковника там какого-нибудь, не знаю. Поэтому, наверное, многим современная фашистская диктатура в России не различается как фашистская диктатура, потому что они не видят реально диктатора. То есть я не говорю, что диктатора нет, диктатор есть. Это не какой-нибудь Лукашенко, которому пришлось силой вырывать у своего народа власть и устанавливать диктатуру. Мне укрепление диктатуры Путина видится исторической параллелью другому процессу, на который почему-то русские историки мало обращают внимания. Они говорят как о какой-то технической подробности, но это не техническая подробность. Это главный исторический момент, который лучше всего характеризует русский народ. Это возникновение и развитие в России крепостного права. Все знают, что развитие крепостного права в России не было никогда закреплено законодательно. Но, по-моему, мало кто отдает себе отчет, что это значит. То есть, как бы русский народ позволил обратить себя в рабство естественным путем в течение нескольких веков неформально. То есть его естественное состояние постепенно скатилось к рабству. Или потом пришел Ванька Грозный, удалился в монастырь и демонстративно пригрозил отказаться от престола, и холопы приползли на коленях, умоляя вернуться, убивать их и совершать над ними геноцид. Нет, я не о том, что царь хороший, а бояре плохие. И те, и другие сверхпреступники, которые должны быть уничтожены, я считаю, вместе с их выродками семьями. Но все эти годы я вижу по суете фашистских попок вокруг Путина. Ему не нужно быть фашистом. Они делают его фашистом более, чем он сам является. Я не удивлюсь, что это невидимость хорошего царя. Ему действительно притормаживать самому приходится. Он эту свою абсолютную власть берет у них вальяжно, нехотя и кусочками, сколько захочет. И да, такая Россия, такой народ может быть фашистским и без Путина. И когда Путина не будет, угроза потому что русский народ не меняется ни на йоту. Русский народ 99% реально не понимает, что такое гражданственность, что такое государство, что такое демократия, что такое достоинство, что такое свобода. Может, им повезет, и, как они говорят, придет хороший президент, который даст им больше демократии. А потом, возможно, придет плохой президент, который даст им меньше демократии. Вот так вот рассуждают русские люди. И все время, пока существует такой народ на Земле, и на его территории находится ядерное оружие, мир в опасности. А сейчас он в особенной опасности, потому что это скатывание к фашизму я вижу тоже естественной эволюцией русского народа, хотя это уже отдельная тема. И я не вижу, чтобы он куда-то делся дальше, с Путиным или без Путина. И мне кажется, история с русским фашизмом – это история теперь на весь 21 век, и эта история только начинается. Возможно, во второй половине этого этапа русской истории он перейдет в пассивную фазу, как в 20 веке перешел русский коммунизм, в более-менее пассивную. Но сейчас, по-моему, он только набирает обороты, и при этом у него есть ядерное оружие. Тогда как в первой фазе русского коммунизма у коммунистов ядерного оружия еще не было. Хотя в промежуточной фазе при Хрущеве, оправившись немножко от Второй мировой войны, коммунисты чуть не уничтожили мир в ядерном пепле. Но, в общем-то, эта промежуточная фаза тоже уже была довольно пассивной. Но главное здесь это понять, что даже если ядерной войны не будет, даже если Россия не нанесет ядерный удар, если нам повезет, это не значит, что угроза на самом деле не существовала. Слава богу, если этого не будет, но эта угроза все равно есть, она реальна. И она очень большая. Третий вариант – это победа Украины. Да? Полная победа. Это маловероятно, пока у границ Украины существует фашистская Россия. Тут Россия – это иррациональное государство, подобное нацистско-коммунистическим или каким-нибудь религиозно-фанатическим государствам, как коммунистический Вьетнам или афганские талибы. Их можно вытеснить со своей территории, но они будут продолжать вести войну на границу, и они будут продолжать пулять ракетами класса «Земля-Земля», «Воздух-Земля», «Вода-Земля». Как бы ценность человеческой жизни самих россиян как была ноль, так ноль и осталось. Опять же, гражданского общества в России, которое бы хоть как-то противостояло убиванию самих себя, в России просто не существует. Поэтому, пожалуй, можно перейти сразу к четвертому варианту – затяжная война. Кстати, этот пункт может исключить атомную войну. Она просто как бы уже не понадобится. Этот четвертый вариант, на мой взгляд, очень вероятен. То есть вариант где-то между третьим вариантом победы Украины и четвертым – затяжная война. Дело в том, что постоянное военное положение, постоянная война – такое состояние соответствует естественному способу существования любого тоталитарного общества. Психология осажденной крепости, психология кольца врагов, отсутствие гражданского общества, все проявления которых можно свободно и открыто подавлять, объясняя это тем же самым военным положением. Все тоталитарные режимы находятся в состоянии войны, холодной, воображаемой, как коммунистическая Россия времен застоя или Северная Корея сейчас. Войны с внутренним врагом или внешним, но это всегда война. Мирное существование вообще не характерно для тоталитарных режимов. Опять же, война может помочь списать экономику со счетов. Даже если эта война сейчас закончится, тоталитарные правители всех мастей и рангов в России смогут переводить свои миллиарды на Каймановы острова еще резвее, чем они делали до этого, списывая все на ущерб от войны и санкций. Так же, как до этого они списывали все на Вторую мировую войну. Кроме того, война – это приложение, практическое приложение агрессии и ненависти, пестуемое фашистской пропагандой. Это приложение патриотизма, которое является ключевым камнем фашистской идеологии. Я имею в виду патриотизм как государственная идеология и государственная пропаганда. Не естественный гражданский патриотизм, как в свободных странах, который живет, развивается и остается на совести самих граждан. Война – это взращивание стадного сознания. Идеология подвига, которая ведет к снижению ценности человеческой жизни, к обесцениванию вообще понятия человеческой жизни. Когда все, что касается жизни самих людей, граждан, их личностей, становится официально неважно. Остается важным только сам Левиафан. Конечный градус ненависти в пропаганде ведет только к войне. Потому что когда этот конечный градус исчерпывается, ненависть к тем, кого хозяева приказали ненавидеть, фашистские правители подогревают только войной. Других вариантов здесь трудно представить. Слова бездействий обесцениваются, а слова ненависти, чтобы они не обесценились, нужно подкреплять действием, то есть войной. Опять же, как и в случае с экономикой, во время войны у фашистского государства полностью отсутствует какое-либо обязательство перед гражданским обществом. Инфляция так инфляция, нет денег так нет денег. Индексируем пенсию, хорошо. Не индексируем, что поделать, война. Закон, прекрасно. Не хочется закон, а вот нам закон военного времени. IT-специалисты массово покидают Россию. А почему бы не сделать их невыездными и просто не выпускать? Может, до этого дойдет, а может нет, по обстоятельствам. Война – это оправдание закрытого общества. Максимально возможная в наше время железная стена, железный занавес. И вообще, война – это, по сути, повторение нацистско-коммунистической истории 20 века. Поэтому война, в общем-то, выгодна диктатуре. К тому же это позволит бесконечно уничтожать Украину, то есть бесконечно ее убивать, обескровливать, уничтожать украинскую экономику. То есть хватит ли у России на это ресурсов, даже если перекрыть все нефтепроводы? Да, в общем-то, я думаю, фашистский режим этим мало как-то интересуется. На свои дворцы у них денег хватит. А развивать гонку вооружений, как показала Северная Корея, можно вообще, когда народ живет в проголодь и рождается поколение рахитных детей. Также не проблема объяснение затяжной войны бесконечной, то есть пропаганда, это тоже не проблема, когда нет гражданского общества, как перед Второй мировой войной, когда коммунисты начали дружить с нацистами. Ну да, ну все недоумевали, но а почему это проблема? Ну, недоумеваешь ты вслух, ну тебя расстреляют, а твою семью сошлют в ссылку, где они сгинут в Сибири. Ну, все, ну, недоумевай себе сколько хочешь. В общем-то, так же и сейчас уже. То есть, можно даже, в общем, на пропаганду особо не париться. Можно просто нести ахинею. И нормально. Запостишь то, что противоречит этой ахинее, ну, сядешь в тюрьму. Ну, в общем-то, этого можно особо не опасаться. Кроме естественного статистического шума вдруг появляющихся свободных людей, которые в России появляются так же, как в Буркина-Фасо или в Ираке. Или в береге слоновой кости. Сознание россиян практически всех полностью уничтожено. И, в общем-то, по-моему, тот адский бред, которым их кормят, больше половины хавают нормально. Поэтому на первом месте я бы поставил вероятность затяжной войны, которая в будущем может перерасти все-таки в ядерную. Возможность ядерной войны, которую начнет Россия, я бы поставил на втором месте. Оба этих пункта, затяжная война и ядерная война, на мой взгляд, дают процентов 90 вероятности развития событий. Сворачивание войны теперешним фашистским российским государством, так же, как и прекращение войны ввиду полной победы Украины, мне кажется маловероятным. Опять же, эти два пункта можно объединить. Победа Украины и сворачивание войны ввиду победы Украины. Полной победы на своей территории. Тогда военные действия могут продолжаться просто на границе. Или пока что частичной победы, как сейчас. На эти два варианта я бы отвел процентов 10, не больше. Скорее всего, Россия будет продолжать печатать новые танки и будет продолжать забрасывать своими трупами украинскую территорию. Сейчас такой вариант кажется наиболее вероятным. Конечно, это же всего лишь вариант. И 1% статистической возможности – это все-таки статистическая возможность. И к тому же сейчас предсказать развитие событий невозможно, так же, как невозможно было предсказать начало войны, просто потому, что сами обезумевшие фашистские русские диктаторы не знают, что они будут делать. Диктатор и его фашистские попки. Это как предсказывать неадекватное поведение психически больного человека. Ну, то есть, для этого, конечно, и существует наука психологии, чтобы попытаться предсказать, что сделает больной, когда он сам этого не знает, что он сделает в следующую минуту. Но это всего лишь вероятности, которые мы сейчас и предсказываем. Такой психически больной человек, как бешеная собака, он реально непредсказуем. Можно пытаться просчитывать варианты, можно пытаться от него защищаться. Но у этой бешеной собаки сейчас есть атомная бомба. Точнее, очень много атомных бомб. На всех хватит. А давайте в следующем подкасте попробуем оценить все за и против варианта атомной войны в будущем. Давайте. Ждите нашего следующего выпуска. Он будет посвящен вероятности развязывания России атомной войны. С вами были Юра Каритин и Юлия Сомова. До встречи. Do check.